Глава 12. Еще шаг вперед. Таунсенд понимал, что рискует. Людям, которым есть чего опасаться, лучше пореже посещать вокзалы. По ступеням широкой лестницы он спустился ко второму туннелю. Чтобы скрыть нижнюю часть лица, спрятал подбородок в воротник рубашки. Было без четверти 5 утра, самое безопасное время для таких прогулок. В огромном здании почти никого не было, и куда меньше шансов вызвать подозрение, чем в любой другой час дня или ночи. Но малолюдность имела свою отрицательную сторону. Нельзя было скрыться в толпе, и Таунсенд чувствовал себя едва ли не центром внимания. Он пришел на вокзал в то же самое время, как и Рут накануне. Так можно убедиться, что с 17-го пути поезд уйдет точно по расписанию. На скамейках дремали одинокие пассажиры, по залу слонялись двое носильщиков в форменных красных фуражках. Поскольку у Таунсенда не было чемодана, носильщиков он не заинтересовал. Таунсенд не спеша шел мимо ворот с номерами путей 23, 21, 19, а вот и номер 17 с расписанием отправления поездов. Таунсенд сел на скамейку и стал изучать перечень остановок. Время прибытия на станции указано не было, только время отправления, поэтому пришлось прибегнуть к расспросам. Он осторожно осмотрелся, и когда перрон почти совсем опустел, подошел к дежурному. Наугад назвал остановку из середины списка. «Скажите, пожалуйста, когда этот поезд прибывает в Клейбург?» «6:55». «На четверть часа раньше». Он назвал следующую по порядку остановку. «А в Мередит?» «В 7:05». «Рановато. Наверное, следующая остановка. А как насчет Нью-Джерико?» Дежурный стал проявлять нетерпение. «В 7:10», — хмуро бросил он. Устремленный на Таунсента взгляд ясно говорил, сколько можно спрашивать. Таунсенду больше ничего и не было нужно. Он повернулся и пошел своей дорогой. Пункт назначения известен. Она ездит в Нью-Джерико. Он продвинулся еще на один шаг вперед. Теперь нужно выбраться с вокзала так же удачно, как добрался сюда.